Глава 11. Июль 1910. Просторный и светлый холл отеля «Астория» был заполнен толпой праздных аристократов и буржуа разного пошиба. Мелодичные трели рояля и виолончели, разговоры между посетителями на всех европейских языках, смех и восторженные возгласы дам, перезвон бокалов с игристыми винами, клубы дыма, дорогих сигар и трубок, блеск драгоценностей, моноклей и набриолиненных усов. Брюссельская выставка-ярмарка четвертый месяц вызывала интерес у европейского общества. Но среди всей этой суеты один женский силуэт притягивает внимание своей отстраненностью от происходящего. Это была француженка с греческим профилем и осанкой королевы, изящно подчеркнутой роскошным, но без излишеств, платьем и собранными в аккуратную прическу волосами цвета степного ковыля. Благоговейно созерцающее полотно кисти быстро приобретшего известность художника-импрессиониста и ее соотечественника Пьера Агюста Ренуара. На картине «Фигуры на пляже» изображены силуэты двух девушек в летних платьях, желтых соломенных шляпках и босоногого мальчугана в канотье, играющего у самой кромки прибоя. И на фоне этой пасторальной сцены лазурный морской простор, рассекаемый белыми парусниками. Женщина настолько погружена в полотно, что кажется, она уже чувствует соленый морской бриз, легкие прикосновения песчинок пляжа на своей коже и слышит крики морских птиц. Но это не все. Одновременно она будто видит сейчас и другие образы, тоже морской, но пейзаж с палубы большого парусного судна, переклички матросов, команды капитана, голос которого пробирает ее до дрожи, будто обрывки воспоминаний или давно забытых снов пробуждаются в ней, бередя душу. И вдруг она явственно слышит приятный низкий мужской голос, тихо и немного печально напевающий совсем рядом. «Vide, o mare, quante bello, spira tanto sentimento, come tu aki tiene mente, каше тате, паэсунна». Женщина оборачивается на голос, и ее встречает полный тихой радости взгляд серо-голубых глаз мужчины, видно уже некоторое время, стоящего позади нее. «Альберт, как ты здесь очутился?» Не сдерживая восторга, женщина узнает своего давнего ирландского друга. «Я шел на зов моря, который слышу всегда», — улыбается молодой брюнет. «И море привело меня к тебе, Амели». «Я тоже слышу этот зов», — хотела было ответить она, но осеклась, смутившись. Моногарм Альберт замечает ее неловкость, но не показывает виду, а наигранно предлагает. «Не желает ли мадам Монсеньи покинуть это шумное сборище праздных зевак и их многочисленных племянниц и поведать друг другу о своих радостях и печалях в более располагающем к душевным беседам месте? Буду несказанно рада такой возможности и компании, мсье Фаррелл». Она берет его под руку, и друзья выходят из отеля, неспешно отправляясь на прогулку под сенью пышных крон летнего парка. Амели Монсеньи была словоохотлива, как это всегда случалось с ней в компании Альберта, с тех пор, как они познакомились почти ровно 2 года назад на курорте Довиль на побережье Ла-Манша, что принимал в основном парижскую знать. Кстати сказать, место было само по себе особенным. Его оборудовал под курорт для обеспеченных французов дальний родственник Наполеона Бонапарта, герцог Шарль де Морни. А идею подала его супруга, урожденная княгиня Трубецкая. К началу 20 века Довиль был наполнен казино, центрами талассотерапии, роскошными бутиками и даже имел ипподром. Шикарный пляж в сезон был заполнен посетителями, принимающими солнечные ванны и наслаждающимися жизнью. Но события того дня были головокружительно невероятны для Амели, учитывая, что она узнала от загадочного ирландского аристократа, неожиданно ворвавшегося в ее жизнь, с борта его видавшей виды яхты с забавным названием «Калли Пига». В тот день Амели хотела покатать вдоль берега своих двоих сорванцов – Жана и Анри, Но последний ботик отчалил несколько минут назад. А потом незнакомец, ставший свидетелем капризов малышей, предложил им свои услуги. Она, разумеется, ни за что не согласилась бы, если бы не ощутила нечто странно знакомое в этом молодом мужчине с яркой внешностью морского волка. Может, это было наваждением, но она тогда сказала «да». А тем же вечером, когда дети уснули, оставшись с горничной в ее апартаментах, женщина встретилась с новым знакомым еще раз. Они сидели в курортном кафе, и спустя некоторое время Амели отважилась задать мучивший ее вопрос. «Скажите, Альберт, верите ли вы в перерождение душ? Может ли быть так, что мы с вами знали друг друга раньше? Простите, если это звучит глупо из уст взрослой женщины, но когда я увидела вас сегодня, мной овладело странное ощущение, не покидающее до сих пор. Ощущение, будто мы знакомы уже сотни лет. Мы провели за беседами сегодня не так много, а я чувствую, что знаю вас, а вы меня, лучше, чем кто-либо, даже из моей семьи». Конечно, этот монолог дался тогда нелегко замужней женщине, отдыхающей вдали от супруга, и выглядел весьма откровенным и даже отчасти, наверное, предосудительным. Она очень волновалась, но с надеждой вглядывалась в лицо ирландского дворянина. Альберт же, как ни в чем не бывало, спокойно улыбнулся в ответ и сказал: «Возможно, глупостью с вашей стороны было бы не задать мне этот вопрос. Но раз вы сами заговорили об этом, для меня, безусловно, это знак, которого я, признаться, ждал. Вы говорите о перерождении души, но это не совсем правильное слово, Амели. Перерождающуюся тысячи лет часть разумного живого существа, хранящую в себе память обо всех его жизнях, связях и предназначении, правильнее называть духом». Они тогда просидели в кафе до закрытия. Альберт рассказывал Амели очень многое. О триединой природе человека, союзе духа, души и тела, о том, чем разнятся душа и дух между собой, и кем и почему это знание целенаправленно утаивается от людей. И о том, что не так давно, всего каких-то 4 века назад, по земле ходило великое множество разумных существ. И телами своими, природой и происхождением были они отличны от человека. Но случилось так, что ныне многие из них вынуждены рождаться в человеческих телах. Что ее дух, как, впрочем, и его собственный, изначально не были человеческими. О том, как дух может быть пробужденным в человеке или спать под одеялом человеческой личности, и потому многие позабыли себя. И о тех немногих, кто неусыпно бдит, пытаясь спасти мир, влекомый в бездну коварными чудовищами, под безжалостным оком лунной обители зла, старших и младших, из жизни в жизнь сплочающихся под тайным знаменем сопротивления, посвящающих и отдающих свои жизни ради единственной цели – не дать исполниться темному пророчеству о полном порабощении населения Земли. А в довершение он объяснил, что она сама многие жизни была частью этого сопротивления, иногда борясь с несправедливостью плечом к плечу с ним. И все это – Альберт говорил спокойным голосом, искренне, без позерства и дешевых пасов коварного гипнотизера. Рассказал как историю, в которую любой человек мог бы просто не поверить или высмеять, а то и, похвалив буйное воображение рассказчика, посоветовать податься в сказочники. Но Амели просто не могла не поверить услышанному, потому как чем больше он говорил, тем явственнее чувствовала она внутренний отклик на слова, видела встающие перед внутренним взором картины минувшего, вспоминая все смутные и почти забытые свои сны и детские грезы, все эти странности, которыми она всю жизнь боялась с кем-либо делиться. История из уст почти незнакомца прямо на глазах обретала не только смысл, но и очевидную связь высшей и безупречной логики. Тускло поблескивающие во мраке нити вдруг стали складываться в единый и удивительный узор, и когда Альберт закончил свое повествование, в глазах мадам Монсеньи стояли слезы, но еще никогда доселе Она не видела мир вокруг и собственную жизнь с такой необычайной ясностью. Но вернемся в 1910-й к Альберту и Амели, прогуливающимся по аллеям вдоль фонтанов брюссельской выставки. Они давно перешли на «ты», и сейчас Амели рассказывает с умилением о своих ребятишках, чуть менее живо о делах парижского модного дома, принадлежащего ее супругу, и делами которого она помогает ему управлять, и почти ничего о своих отношениях с мужем, лишь иногда в разговоре, называя его не иначе, как «месье Монсеньи». Альберт внимательно слушает, но на последней теме его лицо вдруг приобретает оттенок строгости. «Друг мой, ты жалуешься?» «Нет», – вспыхивает она, – «я просто объясняю, как изменилось за эти 2 года, как я намного реже развлекаюсь и как мне удается совмещать воспитание моих мальчиков с делами модного дома, и что я неплохо преуспеваю и в том, и в другом, при полном нейтралитете супруга, ушедшего в политику и уже давно отстранившегося от меня и нашего предприятия. Несмотря на эти невзгоды, я и говорю, жалуешься». Альберт непреклонен, словно намеренно пытается разозлить Амели. И вроде бы ни с того, ни с сего. Она пробует еще один маневр. «Я не согласна. Я говорю, как я стараюсь реагировать на вызовы судьбы. Как иногда сама бросаю себе вызовы и прохожу эти проверки моей воли». Альберт заливается смехом, но обезоруживающе и абсолютно беззлобно. «Вызовы нужны не для проверки твоей воли, а для ее роста. А препятствия – это не невзгоды. Это мир подыгрывает. Иначе кого бы ты стал побеждать?» «Самого себя». «Нет никакого самого себя. Ты – это временный союз души, духа и тела. Всего на одну жизнь. И в этом союзе тебя самого не больше, чем мира. Честно говоря, вообще немного. Чуть-чуть разума, щепотка силы, да веревочка судьбы, святая из тысячи нитей твоих прошлых поступков, из этой жизни и множества прошедших. Значит, мне нужно только выбрать путь преодоления взамен игры в жалость, а все остальное сделает мир? Да, но не все остальное. Самая малость останется тебе. Не останавливаться, не отступать и не сдаваться». Перед расставанием Амели молчаливо, словно собирается с мыслями. Но по живости ее глаз кажется, что эти мысли не философского характера, а скорее практического. Альберт подталкивает ее под локоток. «Не держи в себе, Амели, выкладывай. А то мне скоро на важную встречу с моими братьями по сопротивлению». Он словно попадает этими словами в самое средоточие ее дум и получает от нее тираду. «Что ж, Альберт, я прекрасно понимаю, что не могу сражаться со злом и несправедливостью рядом со всеми вами. Увы, мои руки – это руки почтенной Матроны, и им не удержать в настоящем бою ни клинка, ни револьвера. Но все же я хочу знать, могу ли я принести пользу тебе и соратникам, и моим в прошлом, как я понимаю. Если я хоть чем-то могу быть полезна, то прошу сказать, дай мне хоть какое-нибудь задание. Мое сердце требует помочь сопротивлению». В ее речи уже не было ни тревоги, ни трепета, ни тем более неуверенности. В ее словах звучала требовательность, без тени деликатности. А потому ответ у Моногарма был готов словно заранее. Однако он еще несколько секунд пристально смотрит на Амели, прежде чем сказать: «Да, мой друг, безусловно, ты можешь оказать нам помощь, и притом немалую. Скажи, что ты слышала о Титанике?» Июнь 1912. Они встретились на этот раз под теплым солнцем лазурного берега. Альберт, прибывший днем ранее, радушно встретил мадам Монсеньи с детьми и неизменной горничной на вокзале, помог им добраться и разместиться в приморском отеле. А на следующее утро они сидели на пляже, наблюдая, как пареньки Анри и Жан весело резвятся на песке у самой кромки моря под тихий шум ласкового прибоя. Казалось, что все в мире хорошо и спокойно, и не было недавно потрясшей всех трагедии Титаника. Конечно, общественность все еще пребывала в некотором аффекте, до сих пор подсчитывая число жертв и размышляя о безопасности морских путешествий. Но трудно сказать, кому приходилось тяжелее переживать случившееся, тем, для кого оно стало внезапным шоком, или тем, кто заранее знал о готовящемся массовом убийстве и всеми силами старался сократить количество смертей. С их встречи и судьбоносного разговора в Брюсселе, казалось, прошла целая вечность. Оба они сделали многое, и оба были сильно измотаны, каждый своей деятельностью. Услышав об ужасной судьбе, уготованной пассажирам «Титаника» в будущем, Амели узнала и о важности для сопротивления сохранения кровных линий родов старой аристократии и получила задание любыми способами удержать от этого опасного вояжа как можно больше важных для сопротивления семей, согласно списку Альберта. Последующие более полутора лет, пользуясь своим положением в обществе и значительной клиентской базой ее модного дома, она всеми доступными способами искала встреч с нужными людьми, входила к ним в доверие, увещевала и предостерегала, рискуя своей репутацией и положением, бывая порой поднятой на смех. Двери многих домов для нее после этого закрывались навсегда, но она стойко переносила даже убытки для своего бизнеса. Сейчас же, на пляже Ниццы, пытаясь отогнать все эти грустные воспоминания, Амели решает высказаться. «Альберт, поверьте, я старалась изо всех сил помочь в вашем правом деле, но меня гложет то, как мало я смогла, и как хотелось бы мне сделать больше. Я в курсе, как рьяно вы выполняли свое задание, мой друг. Более того, прекрасно зная о ваших врожденных суггестических способностях, могу заключить, что невнявшие вам были просто глупцами. Мне и самому не раз пришлось ходить по грани закона свободы воли ради спасения этих людей. Несколько особо важных, но упрямых особ не стали пассажирами «Титаника» по весьма забавным стечениям обстоятельств». Альберт улыбнулся, но ненароком обнажив клыки. Кто потерял документы, кто по причине легкой травмы накануне, а у кого по дороге в порт неожиданно сломался экипаж. Чего только не бывает, если немного помочь ему быть. Немного с грустью в голосе, но они посмеялись. А потом Амели, будто заранее приняв некое решение, выпалила. «Послушайте, мой друг, и, пожалуйста, не перебивайте. Мой брак с месье Монсини уже давно нелепый фарс. Понимая это, я тайком откладывала деньги все эти годы и скопила довольно внушительную сумму. Я планировала однажды собраться с силами, забрать детей и уехать из Парижа. Думала даже отправиться в Соединенные Штаты и начать там все сначала, лишь бы быть вдали от этого холодного человека. Но теперь давно и благодаря тебе, я понимаю, как смешны мои жалобы на жизнь и отсутствие личного счастья, особенно в сравнении с тем, из чего соткана твоя судьба, Альберт, твоя и многих паладинов рядом с тобою. Я хочу продолжать помогать, хотя бы собранными мною средствами, и вообще, если чем-то буду полезна». Немного удивленный, Альберт смотрел на нее открыто и с благодарностью, но, дождавшись последних слов, просто положил свою ладонь поверх ее изящной руки. «Амели, я не буду отрицать, что после случившегося 15 апреля для нас наступили еще более сложные времена. И канувшие в лету оборванные линии родов, в которых мы часто воплощались многие века, это лишь одна из сторон понесенных нами потерь. Враг коварен и очень тонко сыграл эту партию. Прямо сейчас он готовит беспрецедентный проект на территории Соединенных Штатов, власти которых в конце этого года отдадут свой денежный печатный станок на 100 лет в аренду Совету Трех. И те смогут печатать столько денег, сколько им понадобится, чтобы загнать миллионы людей в кабалу. Уверен, скоро настанет и страшный финансовый кризис, разорив сотни тысяч простых людей и буржуазии, не находящейся в их подчинении. Вероятно, будет развязано несколько войн в разных концах мира. Возможно, и в Европе. Как минимум пара десятилетий нас ждет не очень спокойных, а вернее, даже ужасных для многих. Так что поверь, дорогая Амели, твои сбережения понадобятся тебе самой и твоим детям. А что касается идеи бегства в Америку, я только поддержу тебя в этом решении. Скорее всего, там, в глубинке, на купленной тобою ферме, ты с мальчиками и не заметишь всех грядущих катаклизмов. Да и еще, плыть через Атлантику сейчас можешь безбоязненно. Корабли на этом маршруте какое-то время точно тонуть не станут. Только не тяни с поступками, и все будет хорошо. Их неожиданно отвлек звонкий собачий лай со стороны моря. Обернувшись, они увидели, как Жан и Анри играют с большим белым псом, чья хозяйка стоит рядом, добродушно улыбаясь. Но лишь Альберт успел заметить, что пес ему одобрительно подмигнул.